Меж тем в Норвегии опять настали смутные времена, и по поселкам в долине вновь поползли слухи, иногда похожие на истину, а иногда и совсем неправдоподобные. Вельможи на юге и западе страны, а также в Опланде, были очень недовольны правлением короля Магнуса. Передавали, будто они даже открыто грозили взяться за оружие, взбунтовать простонародье и принудить Магнуса, сына Эрика, править согласно их воле и советам. В противном случае они идеи изберут королем юного Йона, сына Хафтура, из Сюдрхейма. Его мать, фру Агнес, была дочерью блаженной памяти короля Хокона. О самом Йоне упоминали лишь мимоходом. По слухам, душой всего заговора был его брат Сигюрд, а правой рукой Сигюрда Бьярна, сын Эрлинга, сына Виткюна. Люди говорили, будто Сигюрд пообещал, что Йон, став королем, возьмет за себя одну из сестер Бьярна, потому что дочери Эрлинга из Гиски тоже вели свою родословную от норвежских королей. Рассказывали, будто Ивор, сын Огмюнда, когда-то вернейшая опора короля Магнуса, перешел теперь на сторону молодых вельмож, а с ним и многие другие знатнейшие и богатейшие в стране мужи, а сам Эрлинг, сын Виткюна, и епископ Бьоргвинский, будто бы втайне поддерживают их. Кристин пропускала эти толки мимо ушей. Она с горечью думала, что они с Эрлиндом стали теперь мелкой сошкой, и дела государственные их не касаются. Однако минувшей осенью она все-таки при случае расспросила кое о чем Симона, сына Андреса. Ей было известно, что тот, в свою очередь, обсуждал это с Эрлиндом. Но Кристин почувствовала, что Симон неохотно высказывается об этих делах, как видно отчасти от неодобрения, что его братья причастны к опасным умыслам. Гюрда, во всяком случае, в них втянули родичи его жены. А кроме того, Симон, должно быть, опасался, что эти разговоры будут неприятны Эрлинду, который по рождению имел право занимать место среди мужей, решающих судьбу норвежского королевства, пока несчастье не закрыло ему доступ в круг равных ему людей. Но Кристин догадывалась, что Эрлинд обсуждает все новости со своими сыновьями. Однажды она услышала, как Нокви сказал: «Если эти вельможи, отец, добьются своего у короля Магнуса, неужели у них хватит низости не возбудить вновь ваше дело перед королем и не принудить его исправить учиненную вам несправедливость?» Эрлин только засмеялся в ответ, а сын продолжал настаивать: «Вы первые указали им путь и напомнили, что у знатных норвежцев испокон веку не было в обычае тихо сидеть по своим углам и безропотно сносить королевское самоуправство. Вы лишились из-за этого своего родового имения и ленных прав, а те, кто замышлял вместе с вами, вышли сухими из воды. Вам одному пришлось поплатиться за всех». «Тем больше у них причин забыть обо мне», — смеясь, сказал Эрлинд. «Вдобавок, Хьюсабю заложено архиепископству. Сдается мне, что господа члены совета не станут докучать просьбами бедняги королю, который сидит без гроша, чтобы он выкупил мое поместье». «Король Магнус, ваш родич, отец, как, впрочем, и Сигюрд, сын Хафтура, и большинство других именитых мужей совета», — пылко возразил Нокви, «они покроют себя вечным позором, если предадут благороднейшего из норвежцев, который с честью пронес свой щит до самых северных рубежей королевства, очистил Финнмарк и побережье Гандвикского моря от врагов божьих и королевских. На них ляжет тогда пятно бесчестия». Эрлин присвистнул. «Сын мой, одно я могу тебе сказать. Я не знаю, чем кончится сговор сыновей Хафтура, но бьюсь об заклад своей головой, что они не осмелятся показать королю Магнусу обнаженный клинок норвежского меча. Сдается мне, что там будет много шума и болтовни, но ни одного доброго выстрела. И уж, конечно, эти господа не подумают лезть в петлю ради меня, потому что они хорошо меня знают. Им известно, что ни в пример иным я не побоюсь Булата». «Родичи, говоришь ты?» «Да, не тебе родня в четвертом колене. И Магнус, и сыновья Хафтура. Я помню их еще с той поры, когда я служил при дворе короля Хокона. Моей родственнице, фру Агнес, даром, что она родилась дочерью короля, пришлось бы таскаться по пристаням и зарабатывать хлеб в поте лица своего, как простой рыбачке, разве что такая женщина, как твоя мать, по доброте и христианскому милосердию взяла бы ее к себе помогать на скотном дворе. Сколько раз бывало, утирал я сопли этим сыновьям Хафтура, когда им надлежало явиться к деду, а они прибегали в королевские покои такими заморашками, словно так что вышли из материнской утробы. А когда мне случалось по доброму родственному обычаю вздуть их, чтобы научить правилам приличия, они орали точно поросята, которых режут. Уж не знаю, правду ли говорят, будто эти заморыши из Сютерхейма стали под конец добрыми мужами. Но ждать от них, что они вспомнят родство и окажут тебе поддержку, это все равно, что искать утешение под хвостом у собаки. Кристин сказала потом Эрленду: «Нокви еще так молод, дорогой мой супруг. Не кажется ли тебе, что неразумно вести с ним столь откровенные речи о подобных делах?» «Ты говоришь со мной медовым голосом, дорогая моя супруга», улыбаясь, ответил Эрленд. «Поэтому я тотчас смекнул, что это выговор. Но когда я был в возрасте Нокве, мне уже пришлось впервые отправиться на север в Аргиой. Кабы фру Ингебьорг оказалась верна данному мне слову», — с жаром добавил он, — «я послал бы к ней нынче Нокве и Геута. В Дании нашлось бы дело для двух отважных молодцов, которые умеют владеть оружием и не побоятся пустить его в ход». «Не думала я, когда рожала тебе этих двух сыновей, — с горечью заметила Кристин, — что им придется искать счастье в чужом краю». «И я того не думал, — ответил Эрленд, — но человек предполагает, а Бог располагает». «Нет, — твердила Кристин самой себе, — не в том только дело, что она до глубины души оскорбляется, когда Эрленд и его подросшие сыновья ведут себя так, словно их дела выше ее женского разумения. Беда в том, что она боится несдержанного языка Эрленда. Он постоянно забывает, что их сыновья все еще только дети. И кроме того, хоть они и были совсем еще зелеными юнцами, Николаусу минуло 17, Бьоргюльфу 16, а Геоте к осени должна была исполниться 15. У всех троих появилась уж такая повадка в обращении с женщинами, которая держала мать в тревоге. Собственно говоря, до сих пор еще ни разу не случалось ничего такого, за что она могла бы их попрекнуть. Они не увивались за женщинами, никогда не позволяли себе грубых или непристойных выражений и не любили, когда дворовые люди перекидывались забористыми шутками или приносили в усадьбу грязные сплетни. Нет. Но ведь и Эрленд тоже всегда был сдержан и благопристоен в своих речах. Она не раз замечала, что его приводят в смущение разговоры, над которыми от души хохотали ее отец и Симон.